Глава 157. В VIP-зале, где остановились Хань Фэй и остальные, им была видна арена. Комната была причудливо украшена, декоративные узоры представляли собой глифы из морских водорослей и скульптуры из рыбьей травы, а сиденья были сделаны из полированных кораллов. В углах комнаты были даже пружины. В стене, выходящей на арену, не было окон, но были заборы и большие вырезы, чтобы люди в комнате могли ясно наблюдать за боями. В этот момент на арене сражались две команды мастеров рыбной ловли. Борьба была довольно напряженной. Кто-то был пронзен копьем, но никто не умер. В обеих командах были люди, занятые в пяти основных профессиях. Один был манипулятором, а другой воином души. Удивился Хань Фэй. А что, если люди пострадают на арене? Чжан Сюань Юй ответил. Есть собиратели духов, которые лечат их. Кстати, собиратели духов могут исцелять раны, не так ли? Хань Фэй поднял брови. Неужели? Почему я ничего об этом не слышал? Ло Сяобай сказала. Это зависит от выбранного тобою направления. Разве ты не выбрал метод управления водой? Не откусывай больше, чем можешь проживать. Техника исцеления также требует времени для изучения. В душе пожаловался Хань Фэй. Старый Цзян, это уже чересчур. Он даже не научил меня целительским приемам. А что, если я буду ранен? Ся Сяочань добавила. Не бойся. Ты настолько бесстыдный, что твоя кожа должна быть очень толстая и не может быть проколота. Благодарю вас. Но если я овладею целительскими техниками, вы тоже сможете извлечь из этого пользу. Нет, я должен вернуться и изучить методы исцеления. Ли Рен Куан сказал. Ты говоришь так, как будто можешь выучить их сразу. Разве это не займет много времени? Хань Фэй фыркнул. Если я скажу тебе, что стал собирателем духов за 6 дней, твои глаза выскочат от шока. Вскоре одна из команд взяла верх. Хотя манипулятор был силен, его товарищи по команде не могли противостоять воину души из другой команды, поэтому манипулятор должен был отступать один шаг за другим. Чжан Сюань Юй вздохнул. Глупо. Сначала убейте воина души. Ся Сяочань усмехнулась. Ты думаешь, они этого не хотят? Когда они оживленно беседовали, кто-то постучал в дверь. Бао Цзинь подошел и улыбнулся. «Дети, вы готовы?» «Да». Бао Цзинь продолжил. «Хорошо, ваш противник прибыл и готовится. Пожалуйста, пойдем со мной. О, кстати, у вашей команды есть имя. Наш хозяин может дать вам повышение, когда представит вас». Хань Фэй поднял на него глаза. «Легенда головорезов». Бао Цзинь, Чжан Сюань Юй объяснил. «Это означает легенду о нескольких головорезах». Уголок рта Бао Цзиня дернулся. «Легенда, вы имеете в виду детей, выиграйте хотя бы один бой». За кулисами Ло Сяобай, естественно, играла роль капитана. Она посмотрела на членов команды и сказала. «Сяочань, разгадай манипулятора другой стороны как можно скорее. Чжан Сюань Юй, избавься от их собирателя духов. Ли Рен Куан, их воин души твой. Хань Фэй, если я правильно угадала, охотник нашего противника в основном нападет на тебя и меня. Так что, оставайтесь рядом со мной и найди шанс разобраться с их охотником. Мы ничего не знаем о другой стороне», — небрежно сказал Хань Фэй. «Будут ли у них 2 воина души или 2 охотника?» Ло Сяобай немного подумала. «Тогда давайте сражаться свободно и выбирать нашу цель соответственно, но мы должны победить их быстро, чтобы показать силу Академии Головорезов». Ся Сяочань счастливо улыбнулась. «Не проблема. До тех пор, пока их манипулятор и собиратель духов не будут ненормально сильны, как Хань Фэй, победить их будет легко». Ли Рен Куан похлопал по своей броневой коробке. «Ладно, мне нужно только заблокировать их духовного воина. Это очень просто». Через мгновение, на арене, кто-то громко кричал. «Дорогие друзья, ваши сегодняшние билеты просто стоят денег. Вы даже не представляете, с каким чудом столкнулись. Легендарная 4-я Академия прислала 5 учеников для участия в этом турнире». «Что? 4-я Академия? Разве они не фермеры?» «Да, там всего лишь плантация. У них еще есть ученики. Откуда они взяли учеников? Набрали ли они учеников?» Ведущий продолжал. «Как и все, когда я услышал эту новость, я тоже был потрясен. Но факт остается фактом. Я должен сказать вам, что на этот раз 4-я Академия послала идеальную команду, и ее команда из 5 человек – это идеальное сочетание, включая воина души, оружейника, манипулятора, собирателя духов и охотника. Где аплодисменты? Где же аплодисменты?» Хлоп, хлоп. Раздались редкие аплодисменты, и не было никаких аплодисментов вообще, хотя Хань Фэй и его товарищи по команде были так называемой идеальной комбинацией. Хозяин немного смутился, но все же продолжил. Еще более невероятно, что только один из пяти подростков является мастером рыболовства высшего уровня, а остальные четверо все младшие великие мастера рыболовства. Удивлены, шокированы, то, что вы сейчас увидите, это схватка между великими мастерами рыбной ловли. Давайте поприветствуем нашу четвертую команду Академии теплыми аплодисментами. Они – легенда о головорезах. Все пятеро вышли на арену, и их лица сияли уверенностью и гордостью. Чжан Сюанью сказал Хань Фэю: «Хозяин довольно энергичен, но его представление слишком небрежно. Почему он не представил нам наших духовных зверей?» Ли Рен Куан прошептал: «Что-то вроде духовного зверя лучше показать на месте. Если он познакомит их заранее, то не будет ощущения предвкушения». Ся Сиачань была очень взволнована. «Сначала я убью манипулятора», — хозяин внезапно взволнованно крикнул. «А теперь поприветствуйте нашу вторую команду. Они уже наши старые знакомые. Раньше они были чемпионами по боям на уровне мастеров рыбной ловли. Они три лиги фехтования. Могут ли они, у которых есть двойные воины души, продолжать поддерживать свое наследие? Давайте поприветствуем лигу трех фехтовальщиков». Ура! Хань Фэй взглянул на хозяина и сказал: «Этот хозяин действительно обладает даром болтать». Когда Хань Фэй посмотрел на Ся Сиачань, он увидел, что девушка машет рукой трибунам. Хань Фэй был беспомощен. «Ся Сиачань, что ты делаешь? На кого ты машешь рукой? Никто не обращает на тебя внимания». Ся Сиачань склонила голову на бок. «Я здороваюсь с ними и говорю, что собираюсь убить их. Хихи. Все на трибунах». Кто-то был озадачен. Сильны ли ученики этой четвертой академии? Неужели такая хорошенькая девочка великий мастер рыбной ловли? Кто-то добавил: они не испытали никакого реального боя, поэтому их боевая мощь не должна быть сильной. Держу пари, они проиграют. Кто-то кивнул. Возможно, четвертая академия дала им чрезмерные ресурсы, чтобы сделать их великими мастерами рыбной ловли, чтобы получить славу. Но они пришли не в то место. На арене люди сражаются по-настоящему. На поле. В другой команде была одна женщина и четверо мужчин. Эта женщина была манипулятором. Перед ней стоял коренастый мужчина в тяжелых доспехах оружейник. На переднем плане стояли два воина души. А еще там был тощий человек с кинжалом в руке охотник. Хань Фэй надул губы. «Послушай, я угадал правильно. Но у них нет собирателя духов». Ся Сиачань улыбнулась. «Для такой быстрой битвы не нужен собиратель духов». Хань Фэй на мгновение застыл. «Значит, мне лучше действовать как воин души». С этими словами Хань Фэй топнул ногой, а затем появился круг собирания духов. Чжан Сюанью сердито посмотрел на Хань Фэя. «Бесстыдный!» Ведущий закричал. «Ух ты! Собиратель духов из легенды о головорезах был готов. Итак, я объявляю, что игра официально началась». На трибунах кто-то задумался. «Этот собиратель духов дурак? Почему он с самого начала выставил себя на показ? Разве он не знает, что у другой команды есть охотник? Забудь об этом, я думаю, это будет чудесная битва. Я не ожидал, что эта группа учеников окажется зелеными без реального боевого опыта». В поле Ся Сиачань и охотник из другой команды исчезли одновременно. Чжан Сюанью и Ли Рен Куан обменялись взглядами. Они решат по одному воину души в каждом. В мгновение ока на этой стороне остались только Хань Фэй и Ло Сяобай. Перед манипулятором другой команды стоял оружейник. На трибунах публика разразилась проклятиями. «Отморозь мне задницу, они проиграют». «Да, их оружейник не защищает их собирателя духов и манипулятора. Они что, глупые? Скучно, я думал, это будет интересно. Даже хозяин дома потерял дар речи. Как мне прокомментировать эту битву? Они что, группа идиотов?» Услышав проклятие, Хань Фэй вдруг зашевелился. На глазах у зрителей собиратель духов достал двойные ножи и рубанул своего противника. Он двигался так быстро, что в воздухе нарисовалась дуга. Вращающиеся ножи какое-то время в воздухе летали искры. Хань Фэй свирепо ухмыльнулся и потянул пурпурную бамбуковую удочку в своей руке, как будто используя рогатку, и фигура была поражена Хань Фэем из невидимого состояния. В следующую секунду десятки лиан в мгновение ока связали охотника. Читайте последние главы в Wuxia World. Только сайт Хань Фэй шагнул сквозь ветер. Спиральный удар. Бам. Поднялось огромное облако пыли, и охотник другой стороны упал на землю, даже не коснувшись Хань Фэя, изрыгая кровь и не в силах подняться вообще. На трибунах все были ошеломлены, как и хозяин дома. «Разве ты не гребаный собиратель духов? Ты дразнил нас, намеренно создавая круг для сбора духов. Оказывается, ты гребаный воин души». Глава 158. Хозяин ответил первым и крикнул в небо: «Дорогие друзья, как видите, этот игрок Ханьфэй оказался одновременно и собирателем душ, и воином душ. Это слишком сильно. Ему потребовалось меньше минуты, чтобы победить охотника из Лиги трех фехтовальщиков. Публика была поражена. Черт возьми, он одновременно и собиратель душ, и воин душ. Этот ребенок-монстр, как он может быть таким сильным? Я действительно запуталась. Я поставила 100 жемчужин среднего качества на Лигу трех фехтовальщиков. Ух ты, толстяк так легко победил своего противника». Аудитория еще не закончила обсуждение, когда ведущий воскликнул: «Нехорошо, охотник Лиги трех фехтовальщиков побежден. Там несколько теней обошли оружейника противника». Когда тень Ся Сяченя пронеслась мимо, манипулятор противника отреагировал очень быстро и завернулся в большой кусок морской водоросли. Однако, к удивлению зрителей, в середине водорослей тут же образовалась большая дыра, преследующая тень. Теневой удар манипулятор даже не успел ответить. Когда холодный свет вспыхнул сквозь водоросли, Ся Сячань внезапно появилась перед оружейником, который был почти глупо напуган. «Умри!» Ляск, ляск, ляск. Вокруг оружейника со всех сторон выскакивали щиты, из ящика с доспехами вылетали мечи и ножи, но он не мог угнаться за Ся Сячани. В этот момент водоросли позади оружейника исчезли. Женщина-манипулятор уже стояла на коленях, прикрывая живот. Она подняла руку и, казалось, пыталась помочь своим товарищам по команде с водорослями. Но в следующее мгновение ее тело было опутано виноградными лозами. Хозяин выглядел потрясенным и взволнованным. «Ух ты, и что же мы видим?» Прекрасная охотница из легенды головорезов сбила манипулятор противника в течение минуты. Теперь она противостоит оружейнику противника лоб в лоб. Хозяин не мог поверить своим глазам. Охотник дрался с оружейником в лоб. Тем не менее, с другой стороны, броневой ящик Ли Рен Куана открылся, и оружие вылетело одно за другим. Они летели по воздуху и двигались, как тени. Бам, бам, бам. Два воина души изо всех сил пытались блокировать его атаку. Однако Чжан Сюань Юй вдруг взревел: «Кровь и ци сжение, семислойные волны в яростном море». Ляск, ляск, ляск. Хотя Чжан Сюань Юй еще не был великим мастером рыбной ловли, визуальный эффект семислойных волн в яростном море был великолепен, более ярким, чем спиральный удар Ханьфэя. До этого никто никогда не думал, что воин души и оружейник могут так сотрудничать. Два воина души из Лиги трех мастеров меча были отправлены в полет в мгновение ока. Ся Сячань и оружейник все еще рубили друг друга. Однако оружейник обнаружил, что его оружие становится все менее и менее эффективным. К его удивлению, все его оружие было опутано в воздухе лианами. Теневой удар Ханьфэй снова вытащил свою пурпурную бамбуковую удочку, словно из рогатки. Полетел. Ляск, крэк. Оружейник оказался в воздухе прежде, чем понял, что произошло. Он все еще думал: «Черт, я только что достал свою броневую коробку. Почему я в воздухе?» Хозяин сглотнул и не знал, что сказать. Трибуны молчали. Публика была ошеломлена. «Я только что вошел и еще не сел, а все уже кончилось?» — растерянно спросил кто-то. «Ху-у-у, легенда о головорезах, легенда о головорезах, легенда о головорезах». Публика сходила с ума. Сначала многие люди все еще смеялись над легендой о головорезах, но в следующую минуту они победили. Хозяин наконец обрел дар речи. «Победил, наша легенда о головорезах победила. Это так волнующе. Им потребовалась всего одна минута, чтобы закончить битву. Все в легенде головорезов обладают отличными боевыми способностями и навыками, давайте поболеем за них. Где же аплодисменты? Где же аплодисменты?» Хлоп, хлоп, хлоп. «Ао, головорезы!» Хозяин дома сглотнул. «Черт, как же мне объявить об этом? Даже я не видел ясно, какие боевые навыки использовал легендарные головорезы». В отдельной комнате Бао Цзинь был ошеломлен. Он протер глаза и глубоко вздохнул. «Четвертая академия, они собираются вернуться?» В этот момент Ся Сячань и остальные махали зрителям. В отличие от того, как они махали в начале, на этот раз они махали довольно небрежно. Ли Рен Куан кричал: «Мы легенда головорезах из четвертой академии города Голубого моря. Четвертая академия, четвертая академия!» Зрители возбужденно закричали. Многие из слушателей были учениками из трех других академий. Теперь они были ошеломлены. Что? Четвертая академия? Когда появились эти ученики? Как они могут быть такими сильными? Некоторые люди чуть не расплакались. Черт, если бы я знал, что четвертая академия так сильна, я бы поставил на их победу. А Хань Фэй и остальные вернулись в гостиную на заднем дворе. Бао Цзинь уже ждал его здесь. Бао Цзинь недоверчиво посмотрел на него. «Дети, а вы действительно великие мастера рыбной ловли?» «Конечно», – безучастно ответила Ся Ся Чань. «Хотя в нашей академии всего 5 учеников, мы можем конкурировать с 3 другими академиями». Бао Цзинь ахнул. Он вспомнил легенду об арене Голубого моря, легенду о 4-й академии. Академия головорезов когда-то пронеслась над ареной Голубого моря. Так что теперь они. «Глоток, когда мы сможем встретиться с нашими следующими противниками?» — лениво спросил Чжан Сюаньюй. Бао Цзинь сказал с кривой улыбкой. «Ну, поскольку ваша сила превосходит наши ожидания, нам нужно перестроить боевые команды. Не могли бы вы прийти завтра?» Хань Фэй почесал живот. «Сегодня больше не будет драк?» Бао Цзинь был беспомощен. «Я только организовал слабые команды для вас, ребята, и они не смогут продержаться ни минуты под вашими атаками. Кроме того, ни одна команда не захочет драться с тобой сегодня». В этот момент он мельком увидел за проходом группу людей, которые собирали вещи и собирались покинуть арену. Как только они увидели Бао Цзиня, они пожаловались. «Старый Бао, ты должен был выбрать для нас соперника такого же уровня. Ты хотел поставить нас на место. Хань Фэй и его товарищи по команде должны были вернуться в академию. В любом случае ждать там было бесполезно». В то же время остальные 3 академии в городе Голубого моря были в смятении, как и люди во всем городе Голубого моря. Первой реакцией многих людей был недоверчивый вопрос: есть ли еще ученики в 4-й академии, 3-я академия? Янань Фэй горько улыбнулся, услышав эту новость. И действительно, когда он услышал, как Хань Фэй сказал, что идет в 4-ю академию, он понял, что 4-я академия вот-вот вернется. Ученики, которые сражались с Хань Фэем в тот раз, все подбежали и хотели услышать мнение Янань Фэя по этому поводу. Читайте последние главы в Wuxia World, только сайт Янань Фэй проинструктировал. Идите завтра на арену, чтобы посмотреть их бой. Может быть, посмотрев его, вы узнаете, что это за академия 4-я академия. То же самое было и с 2 другими академиями. В настоящий момент состоялась встреча президентов 1-й и 2-й академии. Байкангье наконец-то нашел наследников Академии Головорезов. Увы, головорезы возвращаются. Я не знаю, хорошо это или плохо. Я все еще помню трагедию того года. Я не знаю, смогут ли эти маленькие ребята пойти дальше или нет. Ну, если у них есть такая сила. Боюсь, что список топ-100 в этом году сильно изменится. Увы, глава 159. На следующий день, когда Хань Фэй и его товарищи по команде прибыли на арену, они обнаружили, что она уже переполнена. Бесчисленные люди держали билеты, когда они вбегали внутрь. Хань Фэй почесал живот. «Аво, управлять ареной должно быть чертовски выгодно». Ся Ся Чань была беспомощна. «Мы не можем позволить себе открыть ее». Ли Рен Куан прищелкнул языком. «А разве ресторан «Горячий котелок» в рыбных драконах скоро не откроется? Это также принесет много денег». Все презирали его в глубине души. «Ты думаешь о том, чтобы зарабатывать деньги? Ты просто хочешь поесть бесплатно». Хань Фэй, внезапно Хань Фэй услышал знакомый голос. Оглядевшись, он увидел Ся Юй, Ван Баю, Сяо Шуана и остальных. «А, почему вы здесь, ребята?» — удивился Хань Фэй. Ся Юй подбежала и оглядела Хань Фэя с головы до ног. «Ты действительно поступили в 4-ю академию? Когда Сян Нань сказал мне это, я не поверила». «Ух ты, теперь ты знаменитость». «Знаменитость?» — Ся Юй взволнованно сказал. «Да. Знаешь ли ты, что все эти люди пришли посмотреть на бой вашей команды?» «А?» — Ван Баю улыбнулся и сказал. «Я слышал, что вы все великие мастера рыбной ловли». Глаза Ван Баю вспыхнули. Как он и ожидал, у Хань Фэя были свои секреты. Он подозревал, почему сила Хань Фэя так быстро растет. Теперь он все еще был средним мастером рыбной ловли, но Хань Фэй уже был великим мастером рыбной ловли. Хань Фэй неловко улыбнулся и почесал живот. «Ну, по счастливой случайности в это время Ся Ся Чань выскочила из-за спины Хань Фэя и с любопытством спросила. «Это твои друзья?» Чжан Сюаню улыбнулся. «Девочка, у меня есть кое-что для тебя». Ся Юй ошеломленно посмотрела на Чжан Сюаню, ее лицо слегка покраснело. «Этот человек так красив. А, что же это?» Чжан Сюаню сказал с улыбкой. «Открой свою руку». Ся Юй глупо раскрыла ладонь, но Чжан Сюаню удержал ее. «Я, ты хочешь меня?» Маленькая личико Ся Юя тут же вспыхнула. Она была ошеломлена на некоторое время, пока Чжан Сюаню не был отброшен Хань Фэй. Чжан Сюаню сердито сказал: «Фэй-фэй, это уж слишком». Хань Фэй улыбнулся: «Чжан Сюаню, у тебя чешется кожа?» Чжан Сюаню спрятался за Ли Ренкуаном. «Ты не понимаешь, есть чувство, которое называется любовью с первого взгляда». Ся Сиачань подозрительно посмотрела на Хань Фэя. «Ха-ха, Хань Фэй, это твоя маленькая подружка?» Ся Юй сердито уставился на него. «Что это за одноклассники у тебя?» Хань Фэй вздохнул. «Моя вина, мне не следовало заводить этих друзей. Вы, ребята, пойдете с нами?» Глаза Ся Юй блеснули. «А мы можем?» Хань Фэй улыбнулся. «Конечно, у легенды головорезов была VIP-комната на арене. Через окно они наблюдали за ареной, где все места были заняты, и все были немного шокированы. Неужели все эти люди пришли посмотреть на бой легендарной команды головорезов?» Вскоре Бао Цзинь вошел в VIP-зал и с улыбкой сказал Хань Фэю: «Дети, в соответствии с вашими требованиями мы организовали бои, которые вы будете посещать в ближайшие 10 дней. Сегодня мы пригласили две команды, состоящие из великих мастеров рыбной ловли. Вы будете сражаться с ними соответственно утром и днем. Конечно, если вы чувствуете, что это слишком много, я могу перенести игру во второй половине дня на завтра». «Слишком мало», — холодно ответила Ло Сяобай. Бао Цзинь был ошеломлен. «Слишком мало», — Ли Ренкуан сказал. «Две игры — это слишком мало. Просто пригласите как можно больше команд. Мы очень спешим». «Бао Цзинь, все», — Ся Сяочань продолжила. «Мы имеем в виду, по крайней мере, 10 игр в день. Две игры — это слишком мало. Это пустая трата нашего времени». Бао Цзинь ахнул. «Эти дети действительно высокомерны. 10 игр в день? Как глава арены, он хотел максимально использовать имеющиеся ресурсы. Если бы легенда о головорезах приходила сюда каждый день, на арене было бы так много зрителей каждый день». Ло Сяобай равнодушно сказала: «Мы не уйдем, пока не выиграем 100 игр. Таким образом, вы можете организовать столько игр, сколько сможете». Бао Цзинь разинул рот. «Победная серия из 100 игр? Это их цель?» «Да, в истории города Голубого моря только две команды завоевали эту славу, и одна из них была из 4-й академии. Хотят ли они вернуться сейчас? Но почему они так уверены в себе? Они ведь только младшие великие мастера рыбной ловли, не так ли?» Ся Юй и остальные были ошеломлены. «Какого черта? Победная серия из 100 игр, но это место было полно сильных людей. Как это вообще возможно?» «Нет проблем», — серьезно ответил Бао Цзинь. «Вы можете на меня рассчитывать. Если вы не уйдете, пока не выиграете 100 игр, то я могу гарантировать, что вы сможете посещать по крайней мере десятки игр каждый день». Бао Цзинь ушел взволнованный. Выйдя за дверь, он взволнованно сжал кулаки. Победная серия из 100 игр. Арена Голубое море прославилась благодаря 200 победных серий. Если бы оно появится снова, арена Голубого моря поднялась бы на новую высоту. Бао Цзинь сказал одному из своих людей: «Ну же, собери все доступные команды и сообщите всему синему морскому городу, что мы приглашаем все великие команды мастеров рыбной ловли принять участие в играх с оплатой 1000 жемчужин среднего качества. Если какая-либо команда выиграет у легенды головорезов, они выиграют 10000 жемчужин среднего качества». Официант был ошеломлен, и Бао Цзинь прорычал. Быстрее в VIP-зале Сян Нань воскликнул: «Это ваша цель? Выигрышная серия в 100 игр?» Ван Баюй выглядел неубежденным. «Это произошло только дважды в истории, и последний раз это было более 30 лет назад». Ло Сяобай спокойно сказала: «Рекорды обязательно будут побиты. Пойдемте, игра вот-вот начнется». Хань Фэй пожал плечами. «Она есть капитан. Последнее слово за ней». Глядя, как Хань Фэй и его товарищи по команде уходят, Ся Юй и остальные разинули рты. Сяо Шуан посмотрел на Ван Баю. «Как ты думаешь, они смогут достичь своей цели?» Ван Баю нахмурился. «Теоретически это почти невозможно. Но давайте подождем и посмотрим». Чэнь Цин спросил Ся Юя: «Ся Юй, ты знаешь, что маленькая девочка рядом с Хань Фэй великолепна?» Сян Нань кивнул. «Да». Цзя Тун посмотрел на остальных. «Я тоже так думаю». Ван Баюй улыбнулся. «Да, Ся Юй, у тебя есть конкурент». Ся Юй усмехнулась. «Господи, о чем ты говоришь?» Наблюдая за битвой, с этими словами она отвернулась. «Эта девушка действительно красива. Даже я почувствовал влечение к ней. Неужели Хань Фэй влюблен в нее?» Ся Юй покачала головой. «Нет, Хань Фэй такой толстый. Ни одна девушка не влюбится в него». На арене ведущий заревел: «Сегодня, судя по вашим радостным возгласам, я вижу ваш энтузиазм по поводу сегодняшней игры. Вчера команда легендарных головорезов обыграла Лигу трех фехтовальщиков в течение минуты. Будет ли легенда продолжаться и сегодня? А теперь давайте поприветствуем первую команду сегодня, глубоководных диких волков. Стоит упомянуть, что капитан глубоководных диких волков владеет мощной глубоководной волчьей рыбой. Раньше они доминировали на рыбном промысле второго уровня и однажды выиграли 7 сражений подряд. АО, вперед, глубоководные дикие волки, вы должны продержаться одну минуту. Братья, если вы не хотите умирать, разыграйте свой козырь, как только начнется игра. Члены глубоководных диких волков были ошеломлены. Что ты там кричишь? Есть ли уверенность, что мы потерпим поражение? Мы совершенно не похожи на такие мусорные команды, как Лига трех фехтовальщиков. С другой стороны, Ло Сяобай анализировала. Их капитан Лин Лан охотник, и у него есть глубоководный морской волк. Все члены команды охотники, все. Ся Ся Чань перебила ее. Оставь Лин Лана мне. Окей, Лин Лан твой. Хань Фэй, Ли Рен Куан, Чжан Сюанью, оставайтесь рядом со мной. Я скажу вам, где они находятся. Давайте победим их одним ударом. На поле, когда команда легендарных головорезов вышла, публика разразилась громкими аплодисментами. Ведущий продолжил свои объявления. Легенда головорезов, давайте с нетерпением ждать их выступления сегодня. Игра начинается. На зрительских местах сидели по меньшей мере сотни людей из трех академий. В данный момент они не разговаривали. Им нужно было посмотреть хотя бы одну игру, прежде чем судить о силе легенды головорезов. Взрыв. Обе стороны крикнули «взрыв», и только Хань Фэй крикнул «атака». Однако его голос потонул в волне аплодисментов, и никто его не услышал. Все пятеро участников с противоположной стороны исчезли с поля боя, как и Ся Ся Чань. Читайте последние главы в Wuxia World, только сайт с Ло Сяобаем в центре. Тысячи виноградных лос извивались на земле. Через минуту 100-метровый хребет был покрыт густыми лианами. Ляск, ляск, ляск. Казалось, где-то на поле Ся Ся Чань сражается с Лин Лан. В воздухе поблескивали только ножи, и никаких фигур видно не было. Внезапно Ло Сяобай сказал: 18 метров влево. Ли Рен Куан тут же похлопал по своему ящику с доспехами, и поток оружия хлынул из него, как длинный дракон. В 16 метрах впереди, слева, в воздухе. Чжан Сюанью усмехнулся. Удар духа. Семислойные волны в яростном море. Ло Сяобай продолжал. Хань Фэй, 12 метров справа и 8 метров сзади. Глава 160. Как только Ло Сяобай сказал это, два ножа метнулись к Хань Фэю сзади. Затем возникла удивительная сцена. Хань Фэй не двинулся с места, но вытащил удочку. Взмахнув удочкой, рыболовный крючок, словно блуждающая змея, мгновенно вылетел наружу. Мгновенный крючок в тот момент, когда рыбный крючок Хань Фэя выстрелил, сотни виноградных лос справа от Ло Сяобая внезапно подпрыгнули. Поглощающий дух, спиральный удар. Хань Фэй отпрыгнул назад. Все видели, как этот толстяк шагает по воздуху, а его удочка вращается, как спираль. Бам! Фигура отлетела в сторону, изрыгая кровь, а затем он упал на землю, крепко связанный. С другой стороны, виноградные лозы были раздроблены, но охотник был полностью открыт для всеобщего обозрения. Даже несмотря на то, что виноградные лозы были безумно изрублены, этот человек все еще тянулся к Хань Фэю. Рогатка! Вперед! Охотнику вообще не дали возможности убежать, и он упал на колени. С другой стороны, охотник, с которым столкнулся Чжан Сюанью, был самым невезучим. Прежде чем он понял, что произошло, удочка Чжан Сюанью ударила его. Получив 7 ударов прутом подряд, он потерял сознание. Соперник Ли Рен Куана был чуть лучше. Охотники отличались взрывоопасностью и скоростью. Несмотря на то, что он был порезан по всему телу, ему удалось убежать. Но как только он убежал, капитан Лин Лан упал с неба и со стоном повалился на землю. Хозяин был ошарашен. Как мне прокомментировать эту игру? Они все невидимы. Аудитория молчала. Ученики трех академий, пришедшие посмотреть игру, были шокированы. Это четвертая академия, на которую они смотрели свысока. В этом ли сила идеального сочетания? В вип-зале Сяо Шуан сглотнул. Ух ты, какие они сильные. Сян Нань широко раскрыл глаза. Они не сильны, но очень сильны. У охотников вообще нет сил сопротивляться их атакам. Чэнь Цин перевел дух. Эта красивая девушка победила капитана глубоководных диких волков за полминуты. Я не видел, как она появилась. В тот момент, когда она появилась, Она уже победила Сяою и похлопала себя по груди и глубоко вздохнул. Эта битва была выше ее понимания. На трибунах ученики первой академии воскликнул: «Очень сильны, будь то их сотрудничество или индивидуальная боевая мощь». Дело было не в том, что глубоководные дикие волки были слабы, а в том, что их позиция становилась открытой, как только они двигались. Капитан легенды о головорезах-манипулятор, и ее способность восприятия чрезвычайно сильна, так что им негде спрятаться. Ученик второй академии добавил: «Нет, мы должны рассказать об этом руководителям нашей школы. Мы не можем просто сидеть сложа руки. В противном случае четвертая академия станет номером один в городе Голубого моря менее чем через 3 дня». Йенан Фэй из третьей академии тоже пришел посмотреть на битву. Он спокойно обратился к окружавшим его ученикам: «В этом и заключается преимущество идеального сочетания. Прежде чем появляется собиратель духов, манипулятор уже контролирует все поле боя». Услышав его слова, ученик сглотнул. Те, кто сражался с Хань Фэем, глубоко вздохнули. Гибкость и мощь этого манипулятора действительно открыли им глаза. 5 членов трех лиг фехтования тоже наблюдали за происходящим. Большой человек коснулся своей головы и сказал: «Ха-ха, это хорошо. Я думал, что эта команда продержится дольше, но вскоре они тоже потерпели поражение. Их результат ничем не лучше нашего». Женщина-капитан шлепнула его по голове: «Чему ты радуешься? Разве можно гордиться тем, что тебя раздавила группа детей?» Хозяин закричал: «Они снова победили. Команда легенда головорезов продолжает представлять нам легендарную битву. Им понадобилось всего 1,5 минуты, чтобы победить. Мои дорогие друзья, какое это удивительное число. Давайте поболеем за легенду о головорезах». Аплодисменты. Команда головорезов. Команда головорезов арена, вмещающая более 50 000 человек, кипела. Глубоководные дикие волки были побеждены в мгновение ока, что доказывало силу четвертой академии. Они собрались вокруг Ло Сяобая, но отдыхать не стали. Ло Сяобай посмотрела на хозяина: «Мы можем начать следующую битву прямо сейчас?» Хозяин был потрясен: «Ты уверена, что тебе не нужно отдохнуть?» «Да», — кто-то на трибунах крикнул, — «им не нужен отдых. Они сокрушили своих противников так быстро, что они совсем не устали. Давай, начинай следующую битву». Следующая битва, следующее сражение. Под бурлящий гомон публики ведущий встал и наступил ногой на стол. «Давайте пригласим вторую команду». Однажды они выиграли 10 игр подряд. Среди них манипулятор, собиратель души, 3 воина душ. Как же легенда головорезов победит перед лицом такой команды? Давайте подождем и посмотрим. Теперь давайте поприветствуем команду «Защитный поток». Хань Фэй рассмеялся: «Куан, давай разберемся с ними в одиночку». «А, в одиночку?» — удивился Ли Рен. Хань Фэй равнодушно сказал: «Наша цель — 100 победных серий. Давай проведем быструю битву». Ли Рен Куан вздохнул: «Ладно, я чувствую, что после достижения цели я могу потерять по крайней мере 50 фунтов. Хань Фэй вздохнул: «Да, мы будем красивее, чем Чжан Сюаньюи». Ведущий закричал: «Битва начинается». Взрыв. Затем все увидели, как Хань Фэй и Ли Рен Куан, как дураки, разбежались в разные стороны. «А, что они собираются делать? Они хотят драться 2 на 5? Глаза манипулятора из другой команды загорелись. «Эти двое хотят сразиться с нами впятером?» Глаза 3 воинов души тоже загорелись. «Вы это серьезно? Вы что, ребята, считаете нас слабаками?» Рывок Хань Фэй и Ли Рен Куан внезапно бросились вперед так же быстро, как охотники. Шрам от теней войны. Военное тело. Эти 2 толстяка, как дикие бегемоты, набросились на своих противников в лоб. Но жаль, что здесь не было оружейника. Но даже если бы он и был, что с того? Долг воина в душе состоял в том, чтобы стоять на передовой и блокировать всех врагов. Бам! Когда поднялась пыль, 2 фигуры вылетели, как стрелы из лука. Воин души был поражен и закричал: «Быстро, возьмите под контроль 2 толстяков. Чжан Сюаньюи усмехнулся: «Эй, вы должны быть осторожны со мной, 7-слойные волны в яростном море». Ся Сиачань внезапно появился рядом с собирателем духа в другой стороны. «Кто сказал, что я буду драться с манипулятором?» В следующий момент 3 членов другой команды потеряли свои боевые способности. Что же касается оставшихся 2, то один из них отчаянно сражался с Чжан Сюанью, и манипулятор был ошеломлен. «Я не использовал свои боевые навыки, но 3 моих товарищей по команде уже побеждены. Значит, мне придется столкнуться с 2 толстяками и охотником в одиночку». В конце концов манипулятор завернулся, Однако менее чем за секунду Ся Сячань разрушила его защитную оболочку точно так же, как она сделала это с Лигой трех фехтовальщиков. Оставшийся воин души сдался. «Ладно, ладно, вы выиграли». Ведущий, хозяин почувствовал, что вот-вот потеряет работу. Легенда о головорезах заканчивала каждую игру так быстро. У него даже не было времени на комментарии. «Команда головорезов». Команда головорезов, зрители аплодировали, одна волна за другой. Хотя битва казалась простой, легенда о головорезах одержала две уверенные победы подряд. У их противников вообще не было сил сопротивляться. Ло Сяобай посмотрел на хозяина. Следующие противники. Затем. Одна игра. Две игры. Пять игр. В последовавших боях только одна команда с двойными оружейниками продержалась 4 минуты. Все остальные команды были разгромлены в течение 3 минут. За пределами арены Голубого моря. Персонал кричал. Ставки на сегодня прекращены. Ставки на сегодня прекратились. Кто-то сердито сказал. Зачем останавливаться? Говорят, что у команды легендарных головорезов низкие шансы. Читайте последние главы в Wuxia World. Только сайт персонал подумал про себя. Черт, шансы невелики, но мы все равно теряем деньги. Эти головорезы чертовски сильны. Мы нашли им 10 противников, ни один из которых не выжил. В 10-й битве Хань Фэй сделал круг сбора духа под ногами и влил духовную энергию прямо в тела своих 4 товарищей по команде. Вскоре они снова были полны энергии. «Следующая битва!» — крикнула Ло Сяобай. Однако один из членов другой команды вышел и сказал хозяину: «Мы признаем поражение». Потом он повернулся и ушел. «Мы выиграли 10 игр!» — радостно воскликнул Ли Рен Куан. «Остальные, за пределами арены», Бао Цзинь беспомощно сказал своим людям: «Измените всех своих противников на промежуточные команды мастеров рыбной ловли. Младшие им вообще не ровня». Глава 161. Когда они вернулись в вип-зал, Ся Ю и остальные посмотрели на них, как на кучу монстров, особенно Ся Сячань и Ло Сяобай. Можно сказать, что Ся Сячань была капитаном другой команды, Ло Сяобай контролировала всех людей, которых можно было контролировать, а Хань Фэй и двое других просто атаковали, атаковали, атаковали. Ся Юй вдруг спросила: «Мы будем есть горячий котелок?» Глаза Ли Рен Куана загорелись. «Да, да, девочка, ты меня понимаешь». Чжан Сюань Юй отшвырнул Ли Рен Куана. «Девочка, как насчет того, чтобы пойти в нашу школу и поесть горячего? Там есть горы, реки и леса. Есть горячий котелок, там будет одно удовольствие». Ся Юй сделал шаг назад. «Ну, забудь об этом». «Довольно», — сердито сказал Хань Фэй. «Рыбные драконы уже начали приобретать магазины на плавучем острове. Сейчас рестораны «Гори» и «Котелок» ремонтируются. Пойдем туда, поедим». В это время Бао Цзинь пришел сказать им: «Дети, возможно, вам придется подождать 3 дня до следующих сражений». Ло Сяобай нахмурилась. «Почему так долго?» Бао Цзинь сказал, вытирая пот: «В конце концов, не так-то просто найти для вас подходящую команду. За эти 3 дня мы постараемся подобрать для вас лучшие команды». «Подойдет любая команда», — пробормотал Ли Рен Куан. «Мы просто хотим закончить работу как можно скорее, чтобы быстро получить 2-й тканевый мешочек». Ся Юй бросила на Ли Рен Куана холодный взгляд. «Заткнись». Ли Рен Куан знал, что ему не следует так говорить, и быстро заткнулся. Но тот его услышал. И Бао Цзинь, и Ван Баю гадали, что означает 2-й тканевый мешочек. Бао Цзинь подумал, что им нужна серия из 100 побед только для того, чтобы выполнить задание. Как только задание будет выполнено, они больше не придут. Иван Баю подумал, что Хань Фэй делает то, о чем их просил 1-й тканевый мешочек. Но эта задача была уже так тяжела. А как насчет 2-го? Будет ли 3-й? Есть ли у 4-й академии какие-то секреты? Выйдя на арену Голубого моря, Хань Фэй и остальные были окружены сразу же, как только вышли. Легенда головорезов. Легенда головорезов. Толпа была крайне возбуждена. Многие люди поднимали руки и приветствовали их, а некоторые толпились вокруг них. Конечно, они пришли не за Хань Фэем или Рен Куаном. «Ся Сячань, Ся Сячань, ты мне нравишься, Ло Сяобай, ты мне нравишься, брат Сю, ты мне так нравишься. Брат Сю, хочешь подружку? Я могу остаться с тобой. Брат Сю, я хотела бы пойти с тобой в море». Хань Фэй и Ли Рен Куан ошеломленно смотрели на них. Что не так с этими людьми? Неужели они только поклонники этой троицы? У Ся Сячаня и Ло Сяобая было не так много поклонников, как у Чжан Сюаню, особенно у Ло Сяобая, которая выглядела такой холодной. Но Чжан Сюаню был другим. Там было так много девушек, которые фанатично кричали «брат Сю», что было немного смешно. Чжан Сюаню, казалось, наслаждался этим, подзывая девушек с улыбкой. «Хань Фэй, хочешь быть моим парнем?» Хань Фэй посмотрел, и его лицо позеленело. Это была девушка, которая была еще толще, чем рыба с железной головой. Хань Фэй немедленно подтолкнул Ли Рен Куана вперед и крикнул: «Я уже влюблен, он ищет себе подружку, Ли Рен Куана». Ли Рен Куан был в панике. Хотя он и был толстяком, это не означало, что ему нравились толстые девушки. Лицо Ся Сяочань тоже позеленело. «У меня тоже есть отношения, я встречаюсь с Хань Фэем, уйдите». «Хань Фэй», Ся Сяочань взглянул на сияющую улыбкой Чжан Сюаню и испуганного Ли Рен Куана и тихо объяснил Хань Фэю: «Я не могу сказать, что влюблен в Сяобай, верно?» Ухсян Нань чуть не упал на землю. «Ся Сяочань, как могла такая красивая девушка влюбиться в Хань Фэя? Любит ли она толстых людей?» Цзя Тун разочарованно пробормотал: «О, я влюблен, мне кажется, я вижу, как дух, заглатывающий рыбу, встречаясь с железноголовой рыбой. О, мои глаза!» Ван Байви, Ся Юй широко раскрыла глаза и надула губки, ошеломленная. Хань Фэй тоже был ошеломлен. «Разве ты не хотела только заключить со мной сделку, когда я согласился быть твоим парнем?» Многие люди начали выйти проклинать Хань Фэя. «Толстяк, ты достоин такой хорошенькой девушки, я убью тебя, я вызываю тебя на дуэль». Только Чжан Сюаню все еще весело улыбался. Он даже вошел в толпу, и многие девушки бросились на него, и он вовсе не отверг этого. Чжан Сюаню выглядел удовлетворенным. «Ха-ха, пожалуйста, не волнуйтесь, мы идем в ресторан рыб-дракона в горячий котелок, чтобы поесть горячего котелка. Кто-нибудь пойдет со мной? Я, пойдем вместе. Брат Сю, я хочу сидеть с тобой за одним столом. Брат Сю, я могу выбрать для тебя блюдо. Брат Сю, я могу оплатить счет за тебя. Каждый». В ресторане рыб-дракона в горячий котелок. Ли Ганг приказал рабочим отремонтировать магазин. «Поторопитесь, повесьте табличку. Мы приступим к делу завтра. Вы пополнили запасы, давай, положи рыбок в воду. Приправы готовы, с завтрашнего дня мы будем предлагать скидку 50%. У нас должно быть много клиентов. Вы, ребята, идите и проверьте другие магазины. Они все готовы, все 10 магазинов будут открыты завтра за полцены». Вдруг кто-то сказал: «Брат Ганг, видишь ли?» Ли Ганг вскочил: «Что видел? Просто делай свою работу». «Нет, брат Ганга, похоже, кто-то пришел, чтобы устроить неприятности». «А?» Ли Ганг оглянулся, и его лицо позеленело. «Сколько там людей?» «Тысячи». Ли Ганг покрылся холодным потом. «Давайте, все бегите, нет, уже слишком поздно. Не забывайте прикрывать голову, когда вас бьют. Я обращусь за помощью к молодому хозяину». Но тут Ли Ганг увидел Чжан Сюаню. Парня окружила и втолкнула внутрь группа маленьких фанаток. Ли Ганг сглотнул. «Подожди, это кажется неправильно». Чжан Сюаню помахал рукой Ли Гангу. «Дядя Ганг, приготовь горячий котел, клиенты уже здесь». «Ли Ганг, члены рыб-драконов, они были ошеломлены. Наши магазины еще не открылись. Неужели они уже так знамениты?» Ли Ганг вздрогнул и крикнул сотрудникам: «Шевелитесь, шевелитесь. Откройте двери, чтобы приветствовать гостей. Давайте откроем заранее». Хань Фэй выскочил из-за спины толпы. «Зарезервируй для меня отдельную комнату, мне отдельную комнату». Увидев Хань Фэя позади толпы, Ли Ганг немедленно бросился наверх. Через мгновение Ли Ганг не смог найти для Хань Фэя отдельную комнату. Все отдельные комнаты были заняты. Он старался изо всех сил и смог найти ему только столик в холле. Ли Ганг чуть не заплакал. «Молодой господин, мне очень жаль, мне не удалось сохранить твою комнату». Хань Фэй похлопал его по плечу. «Я знаю, что ты сделал все, что мог. Кстати, подари каждому гостю сегодня 2 комплекта карточек рыб-драконов бесплатно». У Ли Ганга были шокированные глаза. «Да, молодой господин». Ся Сяочань было любопытно. «Что это такое?» Хань Фэй загадочно улыбнулся. «Скоро ты все узнаешь. Все места были заняты. Некоторые люди, которые не смогли получить место, ушли в разочаровании, а некоторые все еще ждали мест». Хань Фэй встал и сказал: «Пожалуйста, все замолчите. Послушайте меня». Кто-то пробормотал: «Кто хочет тебя слушать? Ты красивая девушка». В руках Хань Фэя появились 2 набора карточек с рыбными драконами, и он сказал: «Боссы ресторанов с рыбными драконами, это мы, легенда о головорезах. Чтобы поблагодарить вас за вашу поддержку, мы предлагаем всем клиентам скидку 50% уже сегодня. Вау, ваши магазины, разве ваша 4-я академия не закрыта? Ты пытаешься обманом заставить нас есть здесь? Успокойтесь, к крикнул Хань Фэй. «Успокойтесь, пожалуйста, послушайте меня. Сегодня вам не только предлагают скидку 50%, но и мы подготовили для вас небольшой подарок. Ли Ганг, раздай карты рыбного дракона». Десятки членов рыбных драконов дарили карты рыбного дракона стол за столом. «Что это? Разве это не чешуя зеленой черепахи? А, интересно, чешуя имеет узоры лопастной рыбы и щупальца лобстера, которые вполне реалистичны. Читайте последние главы в Wuxia World, только сайт. Эта техника резьбы хороша. Хань Фэй, для чего они используются? Да, что это такое? Почему на весах есть цифры?» Хань Фэй улыбнулся. «Не спешите. Давай я вам покажу». Ли Ганг, пока Хань Фэй объяснял правила, Ли Ганг и еще трое гостей поставили в зале небольшой столик и начали играть в карты рыб-драконов. Вскоре люди научились играть в них. Кто-то пробормотал: «Интересно, это кажется забавным. Кто-нибудь хочет поиграть со мной в карты? Давайте составим команду из 4 человек, рассчитывай на меня». Глава 162. Толпа тут же пристрастилась играть в карты. Вскоре все уже играли в нее в ресторане «Горячий котелок». 3 и 2, 3 маленькие белые рыбки и 2 маленькие белые креветки. 3 больших желтых горбуна и 2 маленькие белые креветки. «Раздавлю тебя насмерть». 3 рыбы клинка и 2 зеленые черепахи. «Бомба». 4 щупальца лобстера. «Поторопись, мой животик начинает урчать». Хань Фэй был очень доволен своим коммерческим продвижением. Когда он вернулся к своему столу, остальные уже играли в карты. Хань Фэй бросил на них быстрый взгляд. У Уэся Чань были паршивые карты, лучшей из которых была змеиная кость. Хань Фэй удивился: «Где же Чжан Сюаню?» Ся Ся Чань надула губки в знак приветствия. «Выше». Хань Фэй поднял глаза и увидел, что этот ублюдок сидит на столе с толпой маленьких девочек. Теперь его окружали девушки, и некоторые из них даже пытались сесть к нему на колени. Хань Фэй вздрогнул. «Бесстыдник, как может человек быть таким бесстыдным?» Внезапно Ся Ся Чань сердито сказал Хань Фэю: «Хань Фэй, ты слишком много делаешь. Почему ты не представил нам эту игру раньше?» «Хм, Хань Фэй, действительно», — эхом отозвался Ли Рен Куан. «Ты должен был поделиться ими с нами раньше». Хань Фэй прямо сказал: «Эти игры не являются продуктивными. Нам нужно сосредоточиться на совершенствовании». Ся Юй подошла ближе. «Хань Фэй, как ты учился в 4-й академии? Очень тяжело, правда? Значит, твоя сила может улучшиться так быстро?» Говоря это, она взглянула на Ся Ся Чань. Ся Ся Чань разыграл карту и сказал: «У нас нет регулярных тренировок. Мы просто практиковались, практиковались и практиковались, а потом стали великими мастерами рыбной ловли. Чжан Сюаню слишком ленив, чтобы практиковаться, поэтому он всего лишь мастер рыбной ловли высшего уровня». Ся Юй, Ли Рен Куан смущенно улыбнулся. «Ся Ся Чань говорит, что нужно усердно тренироваться и резать как можно больше людей. Пока ты порежешь достаточно людей, ты, несомненно, станешь великим мастером рыбной ловли». Ся Ся Чань заскрежетала зубами. «Куан Ся Юй». Хань Фэй усмехнулся: «Не верь их бредням. Они очень усердно тренировались». Ся Юй облегченно вздохнула. «Вот именно. Кто может легко стать великим мастером рыбной ловли?» Ся Юй шепнула Хань Фэю: «Я уже средний мастер рыбной ловли». «Значит, ты быстро продвигаешься вперед», — удивился Хань Фэй. Ся Юй пожаловалась: «Кто знает, ты так быстро стал великим мастером рыбной ловли». Ван Баюй внезапно спросил: «Будет ли Академия Головорезов принимать учеников в этом году? Если вы действительно выиграете 100 игр подряд, будет много людей, отчаянно желающих поступить в вашу школу». После того, как Хань Фэй отправился в 4-ю Академию, Ван Баюй отправился проверить историю 4-й Академии. Затем он был ошеломлен. Если бы он мог, то тоже хотел бы там учиться. Ся Ся Чань остановилась и посмотрела на Ло Сяоя. «Кажется, к нам не так-то просто войти». Ван Баюй поднял брови. «Почему ты так говоришь?» Ся Ся Чань указал на Хань Фэя. «Ты можешь спросить Хань Фэя, как он попал в больницу». Все остальные посмотрели на Хань Фэя, а тот почесал живот и сказал: «Я должен был продержаться 3 минуты под атаками этих 4. Вауся Ушуан, Сян Наниц, Зятун не могли не задрожать. Серьезно? 3 минуты?» Ван Баюй и Ся Юй были ошеломлены. «Что? Ты имеешь в виду Ся Ся Чань и остальных 3? Ты что, издеваешься надо мной? Сколько из 10 сегодняшних команд продержались 3 минуты? И это были целые команды. Глуп». Ся Ушуан спросил: «Хань Фэй, как долго ты продержался?» Хань Фэй помолчал: «Недолго. Я едва прошел. Знаешь, у меня крепкое тело». «Лжец», — вмешался Ли Рен Куан, — «ты продержался почти 15 минут, пока тебя не остановил учитель. В то время ты не использовал всю свою силу», – парировал Хань Фэй. «Ух, Сяо Шуан надулся. Он задел мою уверенность. Можно мне поменять столик? Я хочу научиться кадрить девушек вместе с Чжан Сюанью». Цзя Тун покачал головой. «Во-первых, ты должен выглядеть таким же красивым, как он, Сян Нань». Ся Сиачань украдкой взглянула на Хань Фэя, не говоря ни слова, но она знала, что если человек прыгает из одного круга в другой, ему трудно вернуться назад. В это время кто-то там воскликнул. «Ух ты, что это за еда такая? Как она может иметь такой волшебный вкус? О, я еще не ела, а уже пускаю слюни, вдыхая этот аромат». Кто-то крикнул Хань Фэю. «Хань Фэй, что это?» Хань Фэй громко ответил. «Горячий котелок. Приготовление горячего котелка рыбного дракона – это уникальное кулинарное мастерство рыбных драконов. Черт, это чертовски вкусно». Кто-то попробовал его и чуть не откусил себе язык. Ли Рен Куан с трудом сглотнул. «Ха-ха, мы едим его каждый день. Эти люди пришли посмотреть на своих кумиров». К их разочарованию, Ся Сиачань утверждала, что влюблена в Хань Фэя, а Ло Сяобай даже не смотрела на них. А ублюдок Чжан Сюанью оказался таким плейбоем. К счастью, они пришли не напрасно. Этот горячий котелок был действительно восхитителен. Можно сказать, что это было самое вкусное блюдо, которое они когда-либо ели в своей жизни, и оно компенсировало их любовные печали. Пообедав и напившись до отвала, Хань Фэй попрощался с Сяо Юй и остальными. Сяо Юй спросил: «Хань Фэй, можно мне пойти в четвертую академию навестить тебя?» Прежде чем Хань Фэй ответил, Ло Сяобай сказала: «Нельзя». Сяо Юй нахмурилась. «Но почему?» Ло Сяобай равнодушно сказала: «Если тебя впустят, пожалуйста. Но если ты придешь играть, это повлияет на наше развитие. Кроме того, Академия Головорезов – это не то место, куда можно попасть. Хань Фэй не имеет права голоса». Хань Фэй смущенно почесал живот. «Сяо Юй, я найду тебя позже. Наша школа – это действительно особое место». Сяо Юй надул губы. «Хорошо». Глядя, как Хань Фэй уходит, Сяо Юй тяжело топнул ногой. «Хаэм. Да, она сильная, но почему она смотрит на других свысока?» Ван Баюй спокойно сказал. «Она ни на кого не смотрела свысока. Это Ло Сяобай, очень разумный человек. У нее должны быть причины отказать тебе. Может быть, это из-за их способа культивирования или по каким-то другим причинам». Сян Нань сказал со вздохом. «Сяо Юй, на самом деле, я внезапно почувствовал, что пропасть между нами и Хань Фэем стала больше. Из пяти человек самым слабым был Чжан Сюанью. Верно, но он все еще мог победить великого мастера рыбной ловли, хотя он всего лишь мастер рыбной ловли пикового уровня. Что касается других, Ся Сиачань вырубила своих противников почти в одно мгновение. Этот толстяк, Ван Баюй, ты же оружейник. Что ты о нем думаешь?» Ван Баюй вздохнул. «Я ему не ровня. Я не думаю, что какой-нибудь младший великий мастер рыбной ловли может устоять перед его потоками ножей и мечей». Сяо Шуан тоже покачал головой. «Да, излишне говорить, что Ло Сяобай очень сильна. Не каждый может быть капитаном. У нее должна быть причина быть капитаном». Чэнь Цин напомнил им. «Не забывайте, как Хань Фэй пережил пурпурнохвостого короля скорпионов и убил его». Все молчали. Сяо Юй встревоженно сказала: «Но даже если все они гении, что с того? Нужно ли Хань Фэю отталкивать своих старых друзей?» Ван Баюй улыбнулся. «Хань Фэй не отталкивал тебя, но в его теперешний круг мы пока не можем вмешаться. Если я правильно угадал, пятеро из них проводят чрезвычайно важный тест или испытание. Стоматчивая победная серия на арене – это только их первое испытание. Я не знаю, что они делают, но это испытание должно быть очень трудным. Значит, им нужно культивировать. И если им нужно заниматься самосовершенствованием, они не могут тратить много времени на другие вещи. Ты меня понимаешь?» Глаза Сяо Юй потускнели. «Я возвращаюсь в школу». С этой стороны, Ло Сяобай равнодушно сказала: «Ни один из них не может быть принят в нашу школу. Не обращайся со всеми как с чудовищами, ладно?» Недовольно сказал Хань Фэй. «У Сяо Юй также есть экзотический духовный зверь». Ся Сиачань склонила голову на бок. «Хань Фэй, ты ее чему-нибудь научил? А, я вижу, что ее осанка, сила конечности и точки равновесия, когда она ходит, немного странные, вроде твоей неполной монографии о 108 способах улучшения тела. Ты даже это заметил?» – удивился Хань Фэй. Ся Сиачань усмехнулась. «Кажется, эта маленькая девочка для тебя особенная». Хань Фэй почесал живот. «Когда я был в деревне, Сяо Юй была одним из людей, кто хорошо обращался со мной в школе». Чжан Сюань обнял Хань Фэя за шею. «Значит, ты, как и я, тоже друг одиночества?» Хань Фэй почернел. «Пошел ты к черту, я не такой, как ты». Ло Сяобай все еще безразлично сказала. «Даже так, она не квалифицирована. Я признаю, что незавершенная монография о 108 способах улучшения тела очень мощна, но она относительно, особенно после того, как мы изучили наши козырные боевые навыки». Хань Фэй нахмурился. «Не судите человека только по силе». Хань Фэй был немного расстроен, но в душе тоже вздохнул. С тех пор, как он познакомился с Ло Сяобай и другими, он знал, что в этом мире было много гениев. Будет ли он по-прежнему похож на обычного человека в будущем? Глава 163. На обратном пути в школу атмосфера была немного странной. Похоже, между Ло Сяобай и Хань Фэем существовали некоторые противоречия. Бум! Внезапно в небе прогремел гром, и все люди бросились домой с криками. «Идите домой, вот-вот пойдет дождь», — Ли Рен Куран поспешно сказал. «О, скорее возвращайся в школу, не промокнем в новой одежде, которую мы только что купили». Чжан Сюанью усмехнулся. «Ты что, дурак? Хань Фэй здесь, он собиратель духов и изучил технику управления водой. Пока он здесь, дождь тебя коснется». Однако Хань Фэй крикнул: «Гром, и еще дождь собирается, идем домой, быстрее». Все, как только они добежали до плантации, пошел сильный дождь. Вернувшись в школу, Хань Фэй вдруг сказал: «Я отправляюсь в горы, чтобы попрактиковаться в технике управления водой. Такая погода очень подходит мне для тренировок. Не смейте меня беспокоить». Ли Рен Куран помахал рукой: «Иди, иди, я останусь в домике на дереве». Чжан Сюанью сказал: «Я собираюсь совершить прорыв, чтобы стать великим мастером рыбной ловли. Не мешайте мне». Ся Сиачань была удивлена. «Ты собираешься совершить прорыв?» Чжан Сюанью усмехнулся. «Да, я готовился к этому. Теперь я готов». Ло Сяобай вежливо кивнула. «Ну, я пойду в библиотеку, посмотрю, есть ли там какие-нибудь боевые навыки для манипуляторов». Ся Сиачань посмотрела направо и налево. «Ладно, тогда я тоже пойду в домик на дереве». Толпа рассеялась, и Хань Фэй направился прямо к горе. Вместо того, чтобы идти в пещеру на полпути вверх по горе, он бросился прямо на вершину гор и поднялся на высоту более 2000 метров, где собирались облака и туман. Потом он нашел большой камень и сел на него. Он так долго ждал грозы, чтобы скрыть свой прорыв в пустотной рыбалке. Хань Фэй достал сверхкачественный духовный камень. «Обновить». Сверхкачественный духовный камень, который держал в руке Хань Фэй, внезапно взорвался большим количеством духовной энергии, которая бешено хлынула в тело Хань Фэя. «А, почему маленький сосуд только что вспыхнул?» Хань Фэй был слегка ошеломлен. Сосуд для очищения демонов долгое время оставался неподвижным, но сейчас он вспыхнул. Примерно через 3 минуты в небе прогремел гром, и дождь усилился. Через несколько минут он превратился в ливень и стал еще сильнее. Примерно через 10 минут в небе вспыхнула молния, и огромное небо стало немного пугающим от молнии. Через 30 минут пустотная рыбалка была завершена наполовину. Крэк. Молния ударила прямо вниз. Прежде чем Хань Фэй понял, что произошло, в него ударила молния. Пу Хань Фэй выплюнул полный рот крови. Все его тело онемело, а волосы встали дыбом. Черт, почему молния ударила в меня? Бум. Еще одна молния ударила в него. Хань Фэй был ошеломлен, изо рта у него валил дым. Черт возьми, я просто культивирую. Почему это происходит со мной? Хань Фэй почувствовал, что все его тело болит, особенно внутренние органы. Он был в ужасе. Почему эта молния пришла за мной? Да ладно, господи, я же не сделал ничего плохого. Почему ты так поступил со мной? В этот момент сосуд для очищения демона вспыхнул синим светом и почти слился с дугой на его поверхности. В теле Хань Фэя бушевали волны духовной энергии. После того, как в него ударила третья молния, Хань Фэй почувствовал себя опаленным. Если бы не его особенное телосложение, он бы уже давно умер. Нехорошо, молния хочет убить меня, но я не могу пошевелиться. Что же мне делать? Что же мне делать? По мысли Хань Фэя, в его руках появились десятки низкокачественных духовных камней. Несокрушимое тело. Хань Фэй видел дуги, вспыхивающие на его теле и издающие потрескивающий звук. Теперь ему ничего не оставалось делать, кроме как практиковать несокрушимое тело, которое должно было постоянно закалять тело. Хань Фэй выдержал агонию, похожую на сдирание кожи, и сосредоточился на тренировке несокрушимого тела. В данный момент его плоть, кровь и внутренности содержали много энергии. Пух Ханьфэй изрыгал кровь один глоток за другим. Это было результатом вынужденного использования несокрушимого тела, чтобы закалить его внутренности. Ханьфэй пропустил этап закалки плоти и крови и сразу же приступил к закаливанию своих внутренних органов. Он чувствовал, что если молния продолжит ударять в него, то его внутренние органы будут разбиты вдребезги. Бум! Ся Сиачан и Ли Рен Куан сидели в своих домиках на деревьях, открывали окна и смотрели друг на друга. Ли Рен Куан воскликнул: «Этот дождь слишком сильный, и молния такая яростная. Кажется, все они попали на гору». Ся Сиачан подперла рукой подбородок. «Это нормально. Не то чтобы мы раньше не видели такой погоды, но молния выглядит великолепно». Ли Рен Куан прищелкнул языком. «Я не знаю, почему они вдвоем пошли заниматься культивацией в такую погоду? А что если их поразит молния?» Представив себе эту сцену, Ли Рен Куан вздрогнул. Молния упала за горой, а не у ее подножия. «Но я думаю, что в такую дождливую погоду мы должны остаться в пещере, чтобы поесть барбекю». Ли Рен Куан кивнул. «Ся Сиачан, я понял, что ты такая обжора. Сколько раз ты крала бычьи раковины господина Сячжаня?» Пошел прочь, эти двое болтали около окошка древесных домиков. Они и не подозревали, что Ханьфэй чуть не погиб от удара молнии. Его внутренние органы были повреждены, мышцы наполнились силой грома, а кости треснули. Теперь он мог только лежать на спине. Ханьфэй мог только наблюдать, как одна за другой на него обрушиваются молнии. «Боже, ты слишком много для меня значишь. Черт возьми, разве этого недостаточно? Черт возьми, я умираю, здесь есть кто-нибудь? Помогите мне». Час спустя пустотная рыбалка была, наконец, успешно улучшена. Появилась строка данных: пустотная рыбалка, духовный уровень, божественное качество, метод водяных вен третьего уровня. Там вообще дичь написана, так что попытался хоть что-то сделать. Первое родовое искусство в древние времена, созданное в соавторстве с 9 мастерами королевского уровня. В тот день, когда книга была закончена, небо и земля стонали, а моря вздымались волнами. Это источник всех методов культивирования. Ханьфэй глубоко вздохнул. В конце концов, он был улучшен. Он обычно улучшал искусство в пещере, так что молния не могла попасть в него. На этот раз он не остался в пещере, что было большой ошибкой. Бум! Еще одна молния ударила вниз, и грудь Ханьфэя закровоточила. Ханьфэй был ошеломлен. Улучшение закончено. Почему молния все еще бьет в меня? Под горой, в домиках на деревьях, Ли Рен Куан и Ся Сиачан увидели, как Чжан Сюань Юй бросился назад. Ли Рен Куан удивился. «Разве ты не совершаешь прорыв? Ты закончил?» Чжан Сюань Юй вытер с лица капли дождя. «Да, я планировал укрепить свою базу, но молния продолжает бить, и мои веки продолжают дергаться, так что я не в настроении продолжать культивировать». Ся Сиачан зевнула от скуки. «Ты это заслужил!» Чжан Сюань Юй рассмеялся. «Это заслужил не я, а Ханьфэй. Я видел, как он взбирался на гору. Неужели он сошел с ума, чтобы культивировать на вершине горы в такую погоду?» Ся Сиачан была удивлена. «Он взобрался на гору?» Чжан Сюань Юй был озадачен. «Ага, я пошел с ним в горы. Я поднялся всего на несколько сотен метров, но когда я видел его в последний раз, он поднялся на тысячи километров». Ся Сиачан нахмурилась. «Я пойду проверю. Почему вы, ребята, занимаетесь культивировали в такую погоду? Давайте сыграете в карты». Ли Рен Куан согласился. «Лучшая идея. Мне это нравится. Будет еще лучше, если мы будем есть шашлык одновременно». Чжан Сюань Юй кивнул. «Да, это здорово, чтобы поесть барбекю во время игры в карты». Ся Сиачан свистнула. Они не боялись дождя, но дождливая погода не подходила для культивирования. На горе прошло 15 минут с тех пор, как был получен третий уровень пустотной рыбалки, и Ханьфэй был поражен молнией еще дюжину раз. Пу Ханьфэй почувствовал, что его сейчас вырвет кровью. Его внутренние органы были повреждены и восстановлены снова и снова. Сверхкачественный духовный камень был уже разбит вдребезги. Кроме того, он использовал почти 40 кусков некачественного духовного камня. Однако они не пропали даром. Ханьфэй чувствовал, что его сила растет с невероятной скоростью. Он не знал, было ли это из-за пустотной рыбалки или из-за неразрушимого тела. Как бы то ни было, сейчас его тело переполняла энергия. К его изумлению, энергия в его теле постепенно разливалась и смешивалась с мышцами и костями. Ханьфэй попытался пошевелить пальцем, и ему это удалось. Может быть, потому, что его не поразила молния в последних нескольких улучшений пустотной рыбалки, Может быть, он был поражен так много раз сегодня за все прошлые разы. Еще через 15 минут Хань Фэй использовал еще 10 низкокачественных духовных камней. Однако молния поразила его почти в два раза меньше, чем прежде. Это была хорошая новость. Хань Фэй, когда Ся Сяочань подошла, она была потрясена. Хань Фэй был буквально куском угля в форме человека. Она поспешила наверх и попыталась оттащить Хань Фэя. «Осторожно!»